правила. Анне Лори даже замерла от такого актерства. И не глупого при том. Она почти поверила, что он говорит искренне. А может быть, действительно искренне. Но разве это не он на их гулянке говорил? «Торопись, торопись, Динар!» Конечно, он. И ей нужно быть крепкой, как орешек. Иначе эти двое, актеры, бандиты и выворотни, обойдут ее, обкрутят и самого барона, не говоря о Натали. Надо пойти к ней завтра прямо с утра, рано, пока не явились эти. А что они не были там, она поняла. Они тогда говорили бы иначе. Что-то Натали им бы сказала, в чем-то призналась. Боже, в какую же сеть она попала? А господа уже откланивались. Она заперла за ними дверь, заплакала и неожиданно вспомнила Сторма. Хоть кто-то был бы с ней. Анне Лори всю ночь спала в полглаза. Она безумно боялась проспать и прийти к Наташе позже Динара. Это была бы катастрофа. Ведь Натали не знает о ее разговоре с этими двумя и может наговорить невесть что. И тогда они все трое, барон, Натали и она, проиграли. А этого допустить нельзя. Поэтому она вскочила с постели ни свет ни заря. Оделась мгновенно, глотнула кофе и помчалась к Натали. Наташа еще спала крепчайшим сном, когда Анне постучала в дверь. Сначала она даже не могла понять, что к чему. Но, наконец, кое-как, придя в себя, пошла открывать. Не могла она привыкнуть к горничным, домоправительницам, вообще прислуге. И держала лишь повара изредка. Доходила к ней убирать Югославка пару раз в неделю. Динар ворчал по этому поводу, так как он считал, что это ее финты, нежелание иметь прислугу. Эти финты сказываются на имидже посла. Но тут Наташа была непреклонна. Когда она, наконец, открыла дверь, то увидела почти так же заспанную Анне, одетую кое-как и с тревогой на лице. Анне сразу же с порога стала извиняться, что немыслимо рано, но у нее есть причины. Наташа прервала ее излияние и коротко сказала: «Проходите, только не в комнату, а на террасу». У нее на первом этаже была огромная из камня терраса с цельными стеклами, эркерами и деревянной обшивкой. Там, как поняла Наташа, никаких жучков не было. Она постаралась облазить всю террасу. Наташа сварила кофе, включила калорифер и стала выслушивать Анне Лори. Та коротко обрисовала вчерашнюю свою беседу. И только подошла к тому, что Проскурников играет другую сторону луны, как дверь застучали настойчиво и по-хозяйски. Анне Лори всполошилась. «Это они!» Наташа криво усмехнулась. «Только припозднились немного. Не надо столько спать и пить», добавила Анне. Наташа отвела Анне наверх и, сказав «Я вас позову», оставила ее одну. Анне же опять, как мышка, стала искать щели и щелочки, чтобы услышать хоть что-то из гостиной. Ничего не оставалось делать, как выйти из комнаты и примоститься на ступеньках за балюстрадкой на лестнице, откуда разговор кое-как был слышен. Наташа встретила приятелей удивлением вполне неподдельным. Во-первых, рано и без звонка, а она в утреннем теплом халате. Во-вторых, Она отлично разыграла удивление –